Глава 27. Когда мобильник хозяина зазвонил, курица успела уже наполовину приготовиться. И салат был сделан, и стол накрыт. Не празднично, обыденно. Наверняка ждал в гости зятя. Он его не баловал радушными приемами. Ей ли не знать? Чего стоили последние поминки по дочери хозяина? Они только что в горло друг другу не вцепились, поминая усопшую душу. Мальчишка даже сбежал в комнату матери. Заперся изнутри и пробыл там час с лишним. И она слышала, как он там плакал. Странно, чего он так долго в душе? Она покусала губы, обнаружив, что звонит нанятый хозяином частный детектив. Противный, въедливый мужик, перерывший всю ее прошлую жизнь. Отвечать ему не хотелось, но хозяин распорядился. «Да», — ответила она на звонок. «Алло, добрый вечер, кто это?» Ну вот, так она и знала. Каждая буква в каждом слове звучит с подозрением. Она виновата уже в том, что посмела притронуться к телефону хозяина. «Это Гуля, кухарка», — представилась она. «Альберт Вадимович где?» Он пошел принять душ. Она скользнула взглядом по часам. Против воли вырвалась. «Давно пошел. «Как давно?» «Да минут 40 уже нет его, а то и больше». «А телефон почему оставил?» «Не знаю». Положил на стол. Попросил ответить, если кто позвонит. «Видимо, не хотел пропустить ваш звонок. Он же в душевой, там вода повсюду». «Без тебя знаю, что в душе вода повсюду». Грубо оборвал ее детектив. «Мне надо с ним срочно поговорить. Не могла бы ты... Хотя нет, не могла. Я сейчас приеду». Видимо, для этого человека в том числе она с таким старанием готовила сегодняшний ужин. Гуля поморщилась. Знала бы, не стала мариновать курицу в своем фирменном клюквенном маринаде. Сошел бы и чеснок. Неприятный человек. Очень. Она вернула мобильник обратно на то же место, на котором его оставил хозяин. Обошла накрытый к ужину стол. Поправила едва заметную складку. Вышла из кухни и прислушалась. Наверху слышался шум воды. Слишком отчетливо слышался, что было странным. Так он слышался, когда дверь в душевую комнату на втором этаже была открыта. При закрытой двери шума льющейся воды не было слышно. «Пойти? Посмотреть?» «Нет, она не станет самовольничать. Ее территория – кухня. Территория дворника – сад. Территория рабочего по дому – все коммуникации. Он вот отопление включил после распоряжения хозяина. В доме сразу стало тепло, уютно. Если бы не пыль, которая собиралась из-за того, что уборщица стала приходить не через день, а два раза в неделю, было бы вообще замечательно. Гуля поставила стул под дверью кухни. Села. «Почему же так шумит вода? Альберт Вадимович уже собрался выходить и сейчас бреется?» Или уже покинул душевую. Пройдя в гардеробную, забыл закрыть воду. Он забывчив стал после гибели Дины. Может, следовало подняться и сходить, проверить? Нет, сиди, дура! Приказала себе Гуля и снова посмотрела на часы. Прошел почти час. Машину частного детектива она услышала еще издали. Его колымага так всегда ревела, что казалось, развалится где-то на подъезде к дому. Рычание мотора прервалось. Стук двери в воротах. Частые шаги. Детектив вбежал в дом, едва не сорвав с петель входную дверь. «Где он?» «Наверное, там». Гуля указала пальцем наверх. Вода шумит громко, будто дверь открыта. «Ты поднималась?» По-азиатски узкие глаза детектива еще больше сощурились. «Нет». «Почему?» «Боюсь. Сижу тут. Слушаю, как вода льется, и придумываю всякие оправдания». «Чему?» Он скользнул по ней насмешливым взглядом. Никогда не принимал ее всерьез. Никогда. Все с унизительными ухмылочками. «Чего его так долго нет? Думаю, может, воду забыл закрыть, и сейчас одевается. Или бреется». А дверь открыл, чтобы зеркало не потело. «Разумно», — неожиданно похвалил детектив и вдруг позвал. «Идем». «Куда?» – перепугалась Гуля. «Наверх пойдем. Не могу же я один. Я тут не хозяин». «Я тоже». «Ты обслуга. Работаешь в этом доме. Идем». Он вцепился в ее руку, поднял со стула, на котором она несла дежурство, и потащил вверх по лестнице. Ей так не хотелось заглядывать в открытую дверь душевой комнаты. Так не хотелось. Почему-то она была уверена, что ничего хорошего из этого не выйдет. Может, потому что никогда прежде Альберт Вадимович не забывал закрывать воду, не оставлял открытой дверь душевой и не бывал там более 20 минут. «Задыхаться начинаю от пара, Гуля», рассказывал он ей как-то, подтягивая ромашковый чай на кухне. «Потому и в баню никогда не хожу». «А прошел почти час». «Стой здесь», — приказал ей частный детектив. Выпустил ее руку из своей. Шагнул вперед. Заглянул в комнату, шум воды из которой сделался почти оглушительным. Замер и со стоном проговорил. «Твою же мать! А! Что?» Гуля вытянула шею, округлила глаза. «Что там?» «Там все плохо. Вызывай полицию». И началось. Приехала полиция. Следом за ней зять Альберта Вадимовича. Бледный, перепуганный, с трясущимися руками, которыми он все норовил закрыть лицо, словно боялся не принять удар. Гуля вдруг вспомнилась из юности. Так же вот соседский мальчишка закрывал лицо от хулигана-подростка. Боялся, что придется на следующий день пойти с синяком в школу. Глебу, зятю Альберта Вадимовича, как оказалось, не стоило так трусить. Все удары приняла на себя она, Гуля, обычная кухарка, проработавшая в этом доме более 10 лет. «Я что, под подозрением?» Вытаращилась она на мужчину, который представился ей майором Новиковым. «Но я же... Вам нужно просто отвечать на мои вопросы», — перебил он ее. Он вообще ее все время перебивал, не давал нормально ответить. Ей и так было нелегко собраться с мыслями, а тут он еще перебивает. Вот и выходили ее ответы смазанными, невнятными и подозрительными, да. «А как вы объясните, что сейф в кабинете вашего хозяина оказался открытым?» «Не знаю. Я почти никогда не входила в его кабинет». «А если вдруг там обнаружатся ваши отпечатки? Может такое обнаружиться, нет?» «Возможно. Я иногда подавала туда чай хозяину. Редко, но случалось. И в кабинете сегодня хозяин был. Может, и сейф открыл, и забыл закрыть». Она тут же подумала, что уборщица давно должна была смыть все следы ее редкого присутствия в кабинете хозяина, но вслух об этом не сказала, потому что майор Новиков плохо на нее смотрел. Никуда не годились его взгляды. Не было в них ни сочувствия, ни понимания. Он был очень раздражен, догадалась Гуля. Вечер. В его семье наверняка ужинали. И тут его срывают из-за стола неожиданным телефонным звонком. «Простите, можно я курицу из духового шкафа вытащу?» — попросила Гуля, беспомощно оглядываясь в сторону кухни. Ее допрашивали в гостиной. Она располагалась напротив кухни, через полутораметровый перешеек коридора. Духовой шкаф сам отключился. Был поставлен на время. Но она не любила, когда выпечка или жаркое оставались долго в духовке. Запахи впитывались в стенки, буквально влипали. Приходилось мыть дольше и тщательнее. И... ох, о чем она думает? У нее больше нет хозяина. У нее больше нет работы. Она вообще майором Новиковым подозревается во всех смертных грехах. «Вот скажите, почему он вдруг вам оставил свой мобильник? Почему? Никогда не оставлял, а тут вдруг оставил?» «Потому что ждал звонка». «Чьего звонка?» «Ну откуда же я знаю?» — попыталась она вежливо возмутиться и посмотрела в сторону частного детектива. Тот сидел в сторонке со скучающим видом и ковырял ноготь на большом пальце левой руки. На нее не смотрел, будто и не знал ее вовсе. Она разозлилась. «Вот он позвонил!» — ткнула она пальцем в частного детектива. «Видимо, его звонка Альберт Вадимович и ждал. Боялся, что в душе не услышит. Оставил мне». «И его же ждал к ужину?» Майор Новиков жадными глазами издали оглядел накрытый к ужину стол. «На две персоны накрыто. Я не ошибся?» «Совершенно верно. Велено было накрыть на двоих». «Его ждал к ужину?» Нелюбезно ткнул пальцем в сторону детектива Новиков. «Не знаю. Нет, вряд ли». «Почему вы так думаете?» «Он на него работал. Его никогда не приглашали к столу. Чай, кофе. И то не всегда. Альберт Вадимович ему платил за работу. Таких людей он не сажал за свой стол». «И вас тоже?» Усмехнулся с нехорошим намеком Новиков. «Я не исключение». «Кого же он ждал к ужину?» «Меня». Раздался тихий голос из дверей гостиной. Мы созванивались. Условились о встрече. «Да? Среди недели? Что за необходимость?» Новиков задрал голову к потолку, пробормотав все это будто для себя. Назрел разговор. «Решили встретиться. Это запрещено, майор?» Руки зятя Альберта Вадимовича заметались. Он больше не прикрывал ими лицо. Он словно пытался отряхнуть одежду. «Нервничает». Такой вывод сделала Гуля. И тут же, поймав взгляд Новикова, поняла, что он с ней солидарен. «Это не запрещено». «О чем вы, Глеб Сергеевич? Просто странно, не находите?» «Что именно?» «Вы назначаете встречу с тестем. Предстоит важный разговор». «К слову», майор приложил кончик пальца к губам. «Разговор не относительно опеки над вашим сыном. Слышал, у вас с вашим тестем возникли некоторые разногласия в этом вопросе». «По этому вопросу!» «Правильнее говорить, майор, по этому вопросу!» – взвился Панкратов. Он уже не стоял в дверях. Он уже энергично ходил по гостиной. «И да, да, мы собирались говорить и об этом тоже. Но, уверяю вас, мы пришли к соглашению. И сегодня вечером собирались утрясти некоторые детали». «Точно?» – недоверчиво поднял брови покрасневший Новиков. Его задело замечание. Но больше задело то, что он не смог достойно осадить взорвавшегося политика. Не на Валеру он нарвался. Глеб этот, хлеб. Тот бы быстро на место его поставил. Но нет его. В командировке он с группой, возглавляемой подполковником Самоваровым. «Абсолютно», – заносчиво ответил Панкратов. «Я был приглашен к ужину. Вы лучше спросите у детектива, что ему понадобилось здесь в столь поздний час? Зачем он явился?» Три пары глаз уставились на детектива, скромно сидевшего в углу на стуле. «Зачем вы приехали?» – спросил Новиков. «Вам тоже было назначено?» «Нет, не было». «Тогда зачем вы здесь? Это ведь вы обнаружили тело и вызвали полицию». «Немного не так, майор». Узкие глаза детектива превратились в крохотные щелки. То ли он так сердился, то ли веселился. «Тело обнаружил я. Полицию вызвала работница Альберта Вадимовича». «Это детали», — грубо осадил его Новиков. «Не хватало еще этому частнику его поправлять». «Зачем вы приехали?» «Мне нужно было поговорить с Альбертом Вадимовичем. Точнее, сообщить ему кое-что». Он не ответил на телефон. Ответила она. Он мотнул подбородком в сторону Гули. Сказала, что хозяин уже 40 минут в душе. Я счёл это подозрительным и приехал. «Почему? Почему подозрительно, что человек принимает душ 40 минут?» Задумчиво пробормотал Новиков. «Потому что он никогда прежде так не делал», вставила Гуля. «Даже ванну принимал быстро. Детектив приехал. Мы поднялись, а там... А там тело вашего хозяина со следами удушения на кафельном полу». Закончил за нее Новиков. И вдруг дотронулся до ее руки. «Вы не переживайте, Гуля. Вы вне подозрений. Наш эксперт уже сделал предварительное заключение. Убийцей был человек достаточно сильный и немаленького роста. «А ваш рост 1,60 м, если не ошибаюсь?» 1,62 м. Поправила она его с грустной улыбкой и кивнула на детектива. Он чуть выше, и он не убивал. «Тогда кто? Кто еще мог быть в доме?» «Я не знаю. Я возилась с ужином. Не слышала ничего. Радио играло. Громко». Гуля замолчала. Беспомощно глянула на майора Новикова. «Я ничего не слышала». «Охраны не было?» «Нет. Охрану сняли, как Альберт Вадимович вышел на пенсию. Сочли, что в ней нет необходимости». «А ее и не было. Необходимости в смысле?» Вдруг подал голос детектив и оставил, наконец, ноготь на большом пальце левой руки в покое. «Альберт Вадимович не оставил в прошлой жизни врагов. Я имею в виду активную политическую деятельность. Зато, получается, в нынешней ими обзавелся». Новиков повернулся к детективу. Смерил его взглядом с головы до ног. «Какие поручения вы выполняли для хозяина этого дома?» «Я искал убийцу его дочери», — ответил тот. Просто и спокойно выдержал нехороший взгляд майора. «Ага». Майор ядовито ухмыльнулся. «Нашли?» «Пока нет». «Оно и понятно. Чем дольше ищете, тем дольше платится гонорар». «Не так ли, господин?» Новиков требовательно шевельнул пальцами в его сторону, требуя представиться. «Гаврилов». «Гаврилов Юрий Александрович». Подчинился тот и полез в карман стильной рубашки в полоску. Достал визитку. «Вот, прошу». «Хотелось бы взглянуть на документы». Одним ртом улыбнулся Новиков, постукивая визиткой по ладони. «При всем уважении, Юрий Александрович». «Водительское, пожалуйста, а паспорт с собой не ношу». Тот сделал вид, что обиделся, показывая водительское удостоверение майору. «Меня многие знают в лицо, майор. Многие из ваших коллег. Мы часто оказываем обоюдные услуги друг другу в процессе расследования». Новиков беззвучно пожевал губами. Он снова не знал, как правильнее ответить. Как отреагировать на обидчивого детектива, чтобы и того не сильно оскорбить, и себя не уронить. Угораздило же Валерке в командировку отправиться. Не хватает его, жутко не хватает рядом. Даже пожаловаться некому, что вкусный ужин остался нетронутым на кухонном столе. Только они семьей уселись, как этот звонок из дежурной части. «Что ты будешь делать?» И огромный бифштекс с кровью, который Ольге особенно удавался, теперь покрылся тонким слоем застывшего жира. И разогретым он никуда не годился. Разогретым им можно было только гвозди заколачивать. «Ну что за жизнь, а?» «Ну, коли так, то это все меняет», — отозвался он ворчливо, возвращая водительское удостоверение детективу. «Может, тогда просветите, зачем вам понадобилось приезжать поздним вечером к своему клиенту?» «Это касается...» Гаврилов выразительно глянул в сторону кухарки и зятя погибшего хозяина. «Хотелось бы поговорить без свидетелей». «Хорошо». Новиков глянул на Гулю. Перевел взгляд на Панкратова. «Подождите в соседней комнате, пожалуйста». «А как долго ждать?» — возмущенно отозвался Глеб, посматривая на часы. «До особых распоряжений», — туманно пояснил майор. Дождался, когда за ними закроется дверь. «Свидетелей нет. Я вас внимательно слушаю, Юрий Александрович». «Можно без отчества», — досадливо поморщился тот. «Хорошо», — согласно кивнул Новиков, не предложив ему того же. «Я вас внимательно слушаю. У вас есть информация?» «Так точно, майор». И он, шутливо отдавая честь, приложился двумя пальцами к виску. «Я, кажется, знаю, кто убил моего клиента». «Даже так? И кто же?» «Его убил тот человек, у которого на сегодняшний день у единственного был мотив это сделать. Это его зять. Панкратов Глеб Сергеевич». «Зачем?» Новиков настороженно прислушивался к шуму за дверью. Кажется, Панкратов затевал скандал с кем-то из их оперативной группы. Пытался вырваться на свободу? Приставить бы к нему конвойных. Да как бы конфуза не вышла. Фигура-то значимая. Альберт Вадимович собирался отобрать у него сына. «Кого отобрать?» Новиков усмехнулся. «Сына? Нам об этом известно. Но на каком основании?» «Что-то у него на зятя было. Точно не могу знать», — неуверенно сказал детектив, опуская взгляд. «Но что-то у него на него было. И Альберт Вадимович был уверен, что выиграет процесс об опеке». «Даже так?» Задумчиво обронил Новиков и указал пальцем на закрытую дверь. «И Панкратов собирался с ним бороться не на жизнь, а на смерть? Правильно я понимаю?» «Абсолютно». «Так сына любит?» «Так любит деньги». «В каком смысле?» «А в том, что покойная жена Панкратова, дочь Альберта Вадимовича, все свое состояние завещала своему сыну. А поскольку практически все, что имелось, было оформлено на нее, то дальше продолжать не надо». Мотнул головой Новиков, встал с места, достал мобильник и пошел из комнаты. «Мне надо позвонить, детектив. Не окажете ли любезность, дождавшись меня?» «Мне спешить некуда», — согласно кивнул тот. Выйдя из столовой, Новиков поднялся на один лестничный пролет и набрал полковника. Хватило 2 минут, чтобы понять. Полковник категорически против задержания. «Все, что ты можешь, это попросить его проследовать за тобой для дачи свидетельских». Полковник сделал паузу. «Повторяю, свидетельских показаний, майор». «А если у него алиби нет?» «Если у него нет алиби, то он тут же запросит адвоката, майор. А если он его запросит, то мы будем думать. Много и тщательно думать». «О чем, товарищ полковник?» Бестолочью, конечно, не хотелось выглядеть в глазах руководства. Но и иносказания подобного рода он никогда не понимал. Он не арский. «А мы, майор, станем тщательно думать, а не явилась ли смерть Альберта Вадимовича продолжением злополучного взрыва».